Притча от автора. Парень по имени Пауль, как обычно, поздно возвращался домой. Шел он привычной дорогой, которой уже тысячи раз ходил, летая в своих мыслях, ничего вокруг не замечая. Шел себе шел, пока не споткнулся об огромный камень, лежащий посреди дороги. Упал он прямо в лужу и в гневе тут же вскочил. Он раньше не видел этого камня здесь и начал с привычным бурчанием разглядывать его. Камень был очень необычный по форме, круглый, с множеством неровных углов одновременно. На одной из его сторон Пауль увидел розового единорога. Внимательно рассмотрев его, он заметил, что рог очень похож на стрелочку, которая указывает на маленькую тропинку, ведущую в гущу парка. Ему стало интересно, что же там такого. Он отряхнулся и пошел по неизведанной дорожке. К его удивлению, деревья по пути становились все больше и больше, их кроны все гуще и гуще. Пауль заметил, что их расцветка очень необычная. Деревья менялись от фиолетового до красного цветов. Он видел такое впервые. Сердце его стало колотиться все сильнее и сильнее. Неизвестность манила и одновременно очень пугала его. Вдруг Пауль замер и почувствовал еще чье-то присутствие. Он оглянулся по сторонам и увидел человека, одетого как сказочный волшебник. До этого такое он видел только по телевизору. Волшебник представился Леонардо и вежливо поинтересовался, что этот молодой человек делает в загадочном лесу. Пауль растерялся и не знал, что ответить. Его губы как будто сами собой слиплись, и его молчание стало мучительно невыносимым для самого себя. Леонардо улыбнулся и сказал: «Не бойся, я тебя не обижу. Я здесь для того, чтобы помочь тебе отыскать свою дорогу в жизни, прийти к своей мечте». Пауль сделал глубокий вдох, расслабившись, спросил: «А что же за мой путь? Я простой менеджер, и меня это устраивает. Стабильная работа, удобный график, комфортно, одним словом». Лео усмехнулся и спросил: «А как же твоя давняя детская мечта?» «Какая?» — удивился Пауль. «Ты совсем не помнишь, о чем мечтал, когда был маленьким? Разве не ты мечтал, когда вырастешь, стать радугой?» «Ах ты об этом! Так это невозможно. Это всего лишь плод детской фантазии, не больше». Волшебник пристально посмотрел на молодого человека и сказал: «Жаль. А в детстве для тебя это было смыслом жизни. Жаль, что ты об этом забыл. Вспомни, как ты смотрел на радугу в небе и отправлялся в путь, чтобы найти ее и стать ее частью, растворившись в ней. Ведь не было для тебя большего счастья, чем это». Пауль погрузился в воспоминания, и на его глазах сами собой появились слезы. Он так сильно об этом мечтал в детстве, а сейчас погряз в рутине обыденности. Такие мысли были в его голове. Он с сожалением вздохнул. Лео сказал: «Не время отчаиваться. Любые мечты могут сбыться, если ты в это поверишь и будешь достаточно смел, чтобы полностью изменить свою жизнь и отправиться в путь за мечтой». Эти слова как эхо застряли в голове Пауля. Он прокручивал их раз за разом, пока не открыл глаза и не понял, что это был сон. Парень очень удивился, ведь все казалось таким реальным. Этот камень, деревья и разговор с волшебником. Таких снов у него ни разу не было. Все так реалистично. И самое главное, ведь этот сон напомнил ему о самой теплой и сокровенной мечте его детства. Пауль еще раз детально вспомнил, как мчался по пути к радуге и стремился стать ее частью. Как с самого детства он мечтал быть радугой и озарять своим светом и красками этот мир. Он загрустил и под гнетом привычных дел отправился с сожалением на работу. Он шел и думал только о той мечте, которая снова врезалась ему в голову, пока не споткнулся обо что-то. Все было точно как во сне. Молодой человек покатился кубарем, встал и увидел, что пока мечтал и не смотрел под ноги, споткнулся об дряхлого старика, сидящего на дороге. Старик заохал и стал ворчать: «Куда ж ты прешься, не смотря под ноги? Совсем обезумел, что ли?» Пауль извинился и стал отряхивать старика. Дедушка был лет 80 на вид, одетый в старые порванные лохмотья. У него была длинная седая борода и залысина на голове. Пауль посмотрел в глаза старику, и они показались ему такими родными и знакомыми. Он узнал в старике волшебника из своего сна. Молодой человек поинтересовался, как зовут старика. Тот с хитринкой в глазах улыбнулся и промолчал, лишь указал ему пальцем в сторону тропинки и сказал: «Следуй за своей мечтой, не теряй времени. Покажи, чего ты на самом деле стоишь и на что готов ради своего счастья». Пауль посмотрел в сторону тропинки, а когда повернулся к старику, чтобы узнать, куда она ведет и что его там ждет, старика на месте уже не было. Он словно растворился в воздухе. Парень оглянулся по сторонам, но нигде его не увидел. «Чудеса», — подумал он. «Почему бы и нет? Может, ну ее нафиг, эту стабильность. Я отправлюсь к своей мечте в поисках счастья». И он отправился в путь навстречу своей мечте, не зная ни куда он идет, ни что с ним там будет. Просто решил рискнуть и довериться волшебству, что сопровождало его в этот день. Шел Пауль, шел. Дорога оказалась не близкой. Деревья окружали тропинку со всех сторон, и из-за них не было практически ничего видно. Только лес и тропинка, и никого вокруг. Пауль даже уже засомневался в правильности своего выбора. Ведь вокруг лес, и начало темнеть. Он был наслышан, что в лесу могут водиться дикие звери, и они могут его съесть. Тем более, что лес мало был похож на обычный. Деревья тут были с человеческими очертаниями. И кто знает, какие сюрпризы этот лес может преподнести. Но назад возвращаться уже было совсем поздно. Наступала ночь. Пауль прибавил шаг и не заметил даже, как вышел на полянку, на которой почему-то было совсем светло. В центре этой поляны стоял какой-то светящийся объект. Он сиял так ярко, что даже немного слепило глаза. Пауль заинтересовался и подошел ближе. Свет стал мягче, и из него раздался голос. «Здравствуй, Пауль». «Откуда вы меня знаете?» — удивился молодой человек. «Я все про всех знаю. Тем более про тех, кто отправился смело к своей мечте. Я Амадей, бог желаний, и ты попал в мою страну мечт. Только сильный духом может получить любую свою мечту, какой бы странной и необыкновенной она ни казалась», — добавила Амадей. «Тебе придется пройти множество испытаний и проверок. Много соблазнов будет стоять на твоем пути, прежде чем ты получишь желаемое. И только твоя воля и чистое сердце помогут не сойти с пути и не поддаться ложным стремлениям. Ты получишь любое свое желание, если будешь следовать пути сердца. Забудь про то, чему научили тебя в школе. В мирах волшебства это тебе не поможет. Слушай сердце. Оно укажет направление тебе и выведет из любой беды». Затем Амадей представил свою помощницу фею и испарился со словами «Следуй за своей мечтой». Фею звали Виктори. Она была ростом с ладошку, у нее были крохотные крылья и забавная розовая платьица. Когда она порхала, с ее крыльев падала волшебная пыльца, очень красочно переливаясь на солнце. Пауль замер, как завороженный, любуясь ее крыльями и способностью летать. «Вот круто», — подумал он про себя. «Я бы тоже так хотел». Виктори спросила. «Быть радугой? Очень необычная мечта. На моей памяти у меня такое впервые. Зачем тебе это? Оставайся в нашем мире, и любые другие твои мечты сбудутся. Тут есть несметные сокровища. Есть много красивых девушек, машины и дома. Выбирай, что хочешь. Пойдем, я тебе покажу наш мир. Посмотри по сторонам. Все это может принадлежать тебе. Стоит только решить остаться здесь, и ты станешь местным царем. Мы дадим тебе народ, будешь им управлять». Глаза Пауля зажглись огнем страсти исполнения желаний. «Вот твой дворец», — добавила фея. «Теперь ты будешь здесь жить. Оставайся, и ты познаешь всю прелесть нашего мира». Пауль не мог поверить своим глазам, просто молча любовался, заходя в свой дворец. Его встречали тысячи наложниц, каждая из них была краше другой. От их вида Пауль совсем потерял голову. А тут еще и столы были накрыты лучшими пиршествами. Такой разнообразной и вкусной еды он ни разу не пробовал. Ему показали огромную комнату, полную драгоценностей. Фея сказала: «Отныне это все принадлежит тебе. Ты здесь хозяин. Живи и радуйся». Пауль с радостью согласился. Он был ослеплен всем, что свалилось на него. День за днем молодой человек радовался своему богатству и тому, что он король местного мира. Но когда Пауль приходил в свою кровать и ложился спать, его сердце сжималось, и, не переставая, тревожно зудила в груди. Пауль всячески старался заткнуть эту боль, старался больше есть и спать не один, чтобы не чувствовать, что происходит внутри. Так прошел целый месяц. И в один прекрасный момент, когда он прогуливался по собственному цветущему саду, в его голове возник знакомый голос старика. «Только смелый может пройти этот путь. Следуй за своей мечтой». В этот момент сердце Пауля принялось стучать так сильно, что он упал без сознания в обморок. Ему привиделась радуга. Такая яркая, переливающаяся, зарождающаяся в самом центре Вселенной. Он очнулся с искренней улыбкой на лице, еще раз обошел все свое королевство и для себя точно решил, что пойдет дальше на поиск своей мечты. Пауль поблагодарил фею за все добро и богатство, узнал у нее дорогу и отправился в путь. Фея с радостью его отпустила, потому что, как никто другой, знала, что значит найти свою истинную мечту и идти своим путем, ведь когда-то и она стала феей, потому что верила в это. И не сошла со своей тропинки. И Пауль пошел по тропинке, которую указала Виктори, пока не уперся в высокие горы. У их подножья он увидел огромную пещеру, и так как наступала ночь, он решил в ней заночевать. Заходя в пещеру, Пауль крикнул: «Ау! Тут кто-нибудь есть?» В ответ тишина. Он шел в абсолютной темноте, пока не почувствовал под ногами что-то мягкое и бугристое. Пауль немного испугался, но потом, не почувствовав никакой угрозы, улегся на это мягкое спать. Сладко спалось нашему Пашке, пока он не почувствовал, что его приподнимают. Что-то под ним с бешеной скоростью вырвалось из пещеры на свет. Это оказался огромный, мощный, настоящий золотой дракон. Его чешуя так блестела на солнце, что немного слепила. Дракон расправил крылья, потянулся и сладко зевнул. На голове его красовались огромные закрученные рога. Дракон не сразу заметил Пауля, но когда это произошло, тут же принялся расспрашивать, кто он и откуда, и для чего здесь. Этот дракон оказался очень мудрым, но при этом очень любознательным и даже немного болтливым. Пауль ответил на все вопросы, рассказал, что следует за своей мечтой, чтобы стать радугой. Дракон внимательно выслушал его, представился Гордоном и предложил довести до мира чудес и волшебства, куда он направлялся в гости к своим родственникам. Пауль решил, что это хорошая идея, и что именно там, может быть, он найдет ответ на свой вопрос, как ему стать радугой. Ведь это мир волшебства, и там, по идее, можно найти все. Пауль сел на спину своему новому другу, и они отправились в путь. Пролетая мимо нежно-розовых облаков, пролетая мимо стаи василисков, снизу на земле он увидел тысячу сфинксов, спорящих о смысле жизни. Все это ему казалось очень необычным и очень манящим. Волшебство везде и повсюду. «Это же так потрясающе», — думал он. «А полет на живом драконе — это вообще нечто». Дух захватывал от парения и от мысли обо всем этом. Так они летели 3 дня и 3 ночи и скоро приземлились в стране сказки, в мире волшебства. Гордон решил провести экскурсию по этой стране. Тут много чего можно было найти. И палочку-выручалочку, и скатерть-самобранку, и ковер-самолет, и плащ-невидимку. Волшебные причудливые существа встречались тут на каждом шагу. В воздухе летали фосфорные жабообразные медузы и играли в салочки, плюющиеся снежками тараканы. Тут можно кататься на дельфинах, как на серфинге, прыгая с водопадов. Заснеженные горы читали по ночам друг другу сказки про миры людей. А птеродактили постоянно цеплялись к драконам, и они решали свои споры в честном матче по водному поло. Чудеса окружали и пронизывали все вокруг. Гордон объяснил своему новому другу, что тут он может получить любую силу и стать очень могущественным волшебником, может превращать камни в золото и людей обращать в животных. Он может научиться летать и плавать под водой без воздуха. Гордон не просто обо всем этом рассказывал. Прежде всего, он предлагал все это перепробовать, остаться тут жить и всю жизнь вместе дружить. Пауль согласился остаться и стал познавать искусство волшебства. Каждый день они наперегонки летали с Гордоном. Он превращался в камень и пугал дракошу. Играл с алхимией и все, что было дома, превратил в драгоценные металлы. Магия завораживала Пашку. И он становился все сильнее и сильнее день ото дня. Он много экспериментировал и мог уже даже телепортироваться в любое место по своему желанию. Так прошел целый год. В попытках постичь мастерство магии Пауль совсем позабыл о своей мечте. Он практиковал день ото дня, оттачивая свои умения. И вот наступил ежегодный турнир по волшебству, где со всего мира собирались волшебные существа, чтобы посоревноваться и выяснить, кто сильнее. Пауль решил поучаствовать и показать, на что он способен. На соревнованиях он увидел тысячи претендентов. Все стояли в ожидании магистра, который объявит о начале соревнований. Магистр вышел, и, к удивлению Пауля, им оказался Леонард, тот волшебник из сна. В голове автоматически снова прозвучал голос: «Следуй за своей мечтой. Только сильный сможет дойти до конца. Слушай свое сердце, и оно тебе подскажет». Пауль услышал вновь эти слова, опять вспомнил, что забыл о своей мечте, погрязнув в могуществе волшебства. Он решил, что должен выиграть эти соревнования и во что бы то ни стало увидеться с Лео. «Быть может, волшебник подскажет мне, где искать силу, способную превратить меня в радугу, или обучит меня этому сам», — подумал Пауль. Пауль выигрывал одно испытание за другим. Он оказался сильнее многих из своих соучастников по битве. Он выше взлетал, был быстр, как ураган, и мог любого превратить в животное. Так он дошел до финала, а по правилам соревнований тот, кто попал в финал, должен соревноваться с магистром, то есть с Лео. Пауль подбежал к нему, обнял его крепко-крепко и сказал, что отказывается бороться с ним. Попросил, чтобы тот рассказал секрет, как превращаться в радугу. Лео улыбнулся и ответил: «Ты выдержал последнее испытание. Ты готов пренебречь возможностью стать магистром ради своей мечты. Я покажу тебе то место, где ты получишь ответы на все свои вопросы». И они вместе телепортировались на край Вселенной. Лео обнял его и исчез. Пауль оказался на самом краешке Вселенной, где пересекаются все миры. Он присел и начал любоваться всем, что есть вокруг. Он увидел одновременно, как тысяча солнц восходят в разных мирах, и как тысяча лун освещают путь ночным странникам. Он испытал огромную радость и любовь, видя, что все переплетается и все соткано из одного и того же. Все во Вселенной взаимосвязано и никак не разделимо. Это был последний урок, который он должен был получить. Сама Вселенная обратилась к Паулю и сказала: «Наконец-то ты пришел за осуществлением своей мечты. Только сильный и смелый может дойти до конца и с радостью получить самое сокровенное, даже, на первый взгляд, абсурдное желание». «Все мечты обязаны сбываться», — сказала Вселенная, «но не все готовы пройти путь к их исполнению». После этих слов Пауль почувствовал огромный прилив сил изнутри и увидел, как его тело растворяется, преобразуясь в разные цвета. Он наконец-то ощутил себя огромной радугой, освещающей все вокруг. В этот момент он искренне осознал всем своим существом, что любые мечты сбываются легко только тогда, когда всем сердцем этого желаешь, когда готов ради своей мечты преодолеть все страхи и сомнения, готов отказаться от привычного мира и отправиться в путь, доверившись зову своего сердца. Пауль после этих мыслей тут же отправился попрощаться с Леонардо. Он попрощался с Гордоном и с Виктори, сверкая на все миры своими яркими красками. С тех пор Пауля можно было часто увидеть освещающим путь смелых, идущих по пути сердца в поисках своей мечты. Ведь он, как никто другой, знал, что все мечты сбываются. Стоит только захотеть.